целом, с приходом апокалипсиса жизнь замерла, а сейчас вновь закипела. Понятное дело, что все еще имелось несколько сотен раненых разной степени тяжести. Само собой, у многих поехала крыша, и они были на грани того, чтобы отправиться добровольно следом за погибшими в океан. Но было и много тех, кто, получив от судьбы удар по правой щеке, не стал подставлять левую, а поставил блок и занял боевую стойку. На таких людях и будет держаться планета, на них будет держаться все человечество. Ну и я, судя по всему, могу немного собой погордиться, ведь я сделал достаточно, чтобы итоговый процент выживших оказался на 15% выше, чем предполагала Афина. Но не все было сладко. Вот ублюдки. Я закрыл телефон и отставил в сторону кружку кофе, отправляясь на палубу. «Михаил, стой, ты куда?» Шатаясь и сбивая проходящих мимо людей, танком попер за мной Роберто. «Ты видел видео?» Не оглядываясь, спросил я у него. «Да, видел. Но все же нормально, никого не убили». Попытался он остановить меня, но я был куда как решительнее его. «Да насрать мне!» Я ясно дал понять, не трогать людей. Это означает только одно: не трогать, не избивать, не таскать по полу, не насиловать официанток. Там только один из них. Вот либо они его причиндалы пусть отрежут и акулам скормят, либо сами пойдут на дно к акулам. Я спустился на пару пролетов вниз и вышел на той же палубе, где мы оставили лодку. Лайнер стоял на якоре, впереди виднелись зеленые холмы и прибрежные скалы Кубы. Остров Свободы. Скоро мы узнаем, как ты справляешься с этой напастью. Что же касается ублюдков, они уже прицепили лодку к тросам и были готовы начать спуск на воду. Бегали, внося еду, воду, алкоголь, оружие. Я проверила все камеры, шанс наличия у них взрывчатки, 0,05, отчиталась Афина, успокаивая меня. Но нет, я так просто не успокоюсь. Двинулся снова к лестнице и уже через минуту оказался у терминала. Проигнорировал исследователей, что сидели в терминале и надиктовывали остальным, что там есть в продаже и по какой цене, а также характеристики оружия и всех прочих товаров. Это они молодцы, Афина эти данные себе потом в базы данных внесет, и этим мы сможем пользоваться в своих непростых буднях выживальщиков. Я положил руку на терминал и очутился в таком знакомом и уже родном мире, состоящем из бесконечного пространства света. Меню, оружие, поиск. Нашел. Протянул я руку и ощутил всю тяжесть полученного оружия. Ну и что, что одноразовое? Ну и что, что стоит сразу 25 очков достижений? Заработал я за это время намного больше. Так терминал еще и оценил мои старания и мои шаги к увеличению числа выживших. Снова. Во снах у меня такой возможности особо не было. Массовое спасение там было близко к какой-то фантастике. А тут, 6700 человек, если округлить, увидит новый закат и рассвет. Для нас даже 5000 было бы чудом и достижением. А здесь, вон сколько людей выжило благодаря моим советам, переданным через радиорубку. Осталось 300 от, но их я не тратил. Планировал накопить на одну прелесть, найденную в башне с терминалом вместо телескопа. Там был, мать его, пулемет с генерацией патронов в коробе. А в библиотеке, огнемет, тоже с бонусом удивительным. Он был монтируемым практически на что угодно. Какая-то хитрая схема крепления, хоть на руку, хоть на стену. Надо брать, я считаю. Жаль, не хватает 400 до огнемета и 700 до пулемета. Буду продолжать зарабатывать и копить. Этот эксклюзив в разы круче дробовика, по одной простой причине. Он был и является технологией перспективных разработок. Одним словом, из следующего поколения. И его эффективность была в разы выше, чем у других аналогов. Отлип от терминала со своим дружком и пошел к борту, с которого собирались отплывать гады. По дороге услышал шум опущенной на воду лодки и крики, подгоняющие оставшихся наверху наемников. Те быстро и ловко скинули аварийную лестницу и по ней заскользили вниз. Затарахтел двигатель, готовый отправить их навстречу с островом Свободы. Я подготовил оружие, выпрямил, взвел прицел, положил на плечо свой противотанковый комплекс с тепловым наведением. Взял отплывающую лодку в прицел и, дождавшись, пока они удалятся хотя бы на 30 метров, нажал на спуск. Перед самым выстрелом противная шрамированная морда насильника повернулась в мою сторону. Жаль, с такого расстояния не увидеть выражение его лица. Фьють, бабах, будете знать, гниды, как насиловать тех, кто не может защититься от ваших нападок. Зло сплюнул я и развернулся в сторону Роберта. Что? А рядом удивленно стояли, хлопая ушами, шокированные члены экипажа и пассажиры. «Или мне разрешение надо было спрашивать?» – спросил я своего телохранителя, все еще оставаясь в не самом хорошем расположении духа. «Ничего, ублюдками они были, ублюдками и остались, ублюдками и погибли. Давай сюда эту штуку, ее надо держать под замком, во избежание нежелательных ситуаций на борту». Он протянул руку, и я, не сильно сопротивляясь, отдал ему бесполезную без боеприпасов трубу. Она одноразовая, но ее можно перезарядить. Надо создать области, недоступные для тех, кто не входит в нашу команду зачистки и спасения. Создадим. Вот прямо через час и начнем. Почему через час? Удивился он и повернулся в сторону примчавшейся и запыхавшейся Натальи. Да и другие члены правления начали выскакивать на палубу. Потому что быстрее мы это все не согласуем. Кивнул я в сторону нынешнего капитана корабля. Народ вокруг смотрел на меня с опаской и тревогой, поэтому мне пришлось сперва прикрикнуть на них, чтобы возвращались к работе, а после и самому покинуть нос судна, дабы люди не отвлекались. «Афина, когда мы закончим наладку судна и будем готовы пришвартоваться в порту?» Моя помощница бодрым голосом ответила мне, что мы можем отправиться хоть сейчас. Все критические повреждения и нанесенные алым затмением сбои в работе электроники были практически устранены. Оставалась лишь всякая мелочь. Люди с этим за час-полтора полностью справятся. А вот сами люди вымотались. И если я уже успел пару часиков подрыхнуть, то вот всех прочих еще нужно было отправить спать. Этим вопросом я и задался, ибо склады с ништяками не ждут. Плыть туда часа два, а ночь наступит уже через три, на капитанском мостике. Спустя час, 15 человек, 15 экспертов и советников ломали голову и никак не могли прийти к единому решению. Я взял очередную чашку кофе и посмотрел на спорящих. Три группы, в одной 6 человек, во второй 4, и в одной 5. Моя группа была самой многочисленной. Я, Роберто, Наташа, белобородый дед-гигант, мистер Коннор и бразилец Фернандо. Деда здоровяка звали Гариком, если точнее, то Гарри Свинсон. Он на пару с Коннором пыхтели как пароходы, чем изрядно раздражали некурящих. Бразилец Фернандо тоже был здоровяком и тоже дедом, отчего довольно быстро с ними сдружился. Три старых боевитых прожженных бойца на удивление легко приняли новую реальность и согласились со всем, что предлагала сопливая молодежь в лице меня, Наташи и Роберта. В противовес нам была четверка начавшего набирать власть последнего из рода Амиши. Пока я то воевал, то спал, он создал свою фракцию и начал заниматься популизмом и продвижением идей, которые интересуют простых и не особо думающих наперед людей. Это была та самая оппозиция, которая требовала больше свобод, больше исполнения обязательств, защиты и в целом прислуживания им со стороны персонала лайнера. Это их бесящее всех мы считаем. Уже зудело в ушах, требования были тупыми и не выдерживали критики, если знать и принимать на веру весь тот ад, что я рассказывал людям. Но оказалось, что не все в это верят, или хотят верить, и я их, что самое главное, понимаю. Вчера 2/3 этого лайнера были крутыми, богатыми, успешными мужчинами и женщинами в этом мире, и никто из тех, кто поддерживал популистские лозунги Амиша, не хотел верить, что все закончилось. Теперь они не исключительные люди, ради чьих желаний плясали остальные, а подневольные, которые будут выполнять за еду самую тяжелую и грязную работу. Тяжело смириться с тем, что больше мир не вертится вокруг тебя. Надеюсь, время и реальность раскроют им глаза, и они превратятся из зловредных элементов сообщества выживальщиков в тех, кто своим усердием и светлыми головами поможет нашему миру преодолеть кризис. Последняя группа набралась из числа нового командира корабля Идриса, Хвана, начальницы отдела размещения Анастасии и еще двух помощников, включая главного инженера. Это была группа консерваторов и рационалистов, которая по максимуму желала избежать любого возможного риска и стремилась поддерживать тот уровень власти и авторитета, что был у капитанского мостика до апокалипсиса. Я же был расслаблен и не особо парился. Ну, нашлись крикливые Фомы неверующие. Ну, затворники нашлись, которые не желали рисковать и заходить в порт. Это все ожидаемо. Поэтому я позволил им выплеснуть свою энергию и размышления на общий стол. Пусть проорутся, предложат свои гениальные мысли. А после того, как их заткнут оппоненты, доказав, что их гениальный план близок к абсурду, я и внесу ясность в весь этот фарс. Тем более, что с капитаном корабля у меня есть джентльменское соглашение. Еще один важный нюанс, который позволял мне не париться, а ухмыляться, смотря на этого индусика, который в отличие от Лакшита был далек от того, чтобы заслужить мое уважение, это оружие. Оружие было у членов экипажа, оружие было у тех отрядов, с которыми мы зачищали корабль, и оружие это стало символом своеобразного военного братства. Мы воевали и проливали кровь и с уважением относились друг к другу. А вот у фракции мажоров, которые слишком дрожали за свою дворянскую шкуру, оружия не было, по крайней мере огнестрела. Сейчас я слушал, как первый помощник нового капитана разносил в хвост и гриву план мажорчиков по возвращению в порт Майами. Тут и риски, и безопасность, и угроза выживших суден береговой охраны, которые в случае начала боевых действий будут уничтожать потенциальные источники угроз. А так как прошло всего лишь хрен да ни хрена с начала этого, не при дамах будет сказано, они ближайшие пару дней, а скорее недель, будут уничтожать все. Я знаю, я служил. Он доказывал, что самое глупое, что мы можем сделать, это во время кризиса переться в страну, в которой количество оружия и стволов в 5 раз превышало количество самих жителей до алого затмения. И я был с ним согласен. В ближайшее время США станет самым стреляющим регионом мира. Ведь если даже половина выживет, то на каждого в среднем будет приходиться 10 единиц оружия и 1000 боеприпасов. И это без учета армии. С учетом этнических групп и любви к погромам, есть риск того, что густозаселенные области США станут самым большим и опасным сборищем банд и кланов. Мексика и другие страны Центральной Америки в этом плане не сильно лучше. Банды, наркобароны кругом. Картели быстро начнут захватывать города, области и целые регионы. Настанет эпоха сотен микрогосударств, и в национальные силы полиции и армии этих стран как-то не сильно верилось. Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия, везде у них будут примерно те же самые проблемы. И пока все ломали голову, в какой из портов плыть, хотя тут, понятное дело, и выбирать нечего, нас ждет крупнейший порт Кубы, я думал над более глобальным вопросом, что мы должны и будем делать дальше, после остановки на этом чудесном острове. Пополним припасы, подберем, возможно, людей. А дальше что, насколько хватит топлива корабля, как организовать его дозаправку? Если что-то и планировать, то исходя из этих данных, чтобы не влезать в бесполезный разговор на повышенных тонах, я открыл телефон, заряд батареи которого достиг 52%. Еще день-два, и подзарядить придется. А лучше это сделать пораньше. И вообще, аккумуляторы сейчас нужны как воздух. В общем, все свои вопросы я адресовал Афине, написав банальную заметку в телефоне. Рядом возник еще один файл, открыв который, я получил ответы на свои вопросы. Тут же взял листик и ручку и начал выводить на бумаге все данные, чтобы творческим процессом обеспечить свои мозги светлыми мыслями. Иначе говоря, так проще думается. Значит, запас хода при полных баках на лайнере – месяц. Двигатели – последнего поколения, что не мудрено, и довольно экономны в сравнении с прошлыми моделями, что позволило уменьшить их размер, вес и хранящиеся на борту запасы топлива. На лайнере установлены и ожидают починки многочисленные энергосберегающие элементы, а крыши многих номеров и помещений на верхнем ярусе оборудованы пусть и скромными, но солнечными панелями. Особого толку от них нет, но это позволяет сэкономить до 30% электроэнергии, требуемой для освещения лайнера. В целом, нужно определить рациональное использование электричества, отключить все ненужное и прожорливое оборудование, настроить освещение так, чтобы расход энергии стал еще меньше. Это позволит сэкономить энергию, вырабатываемую электрогенераторами и, как следует из этого, топливо. В целом, свободно плавать бесконечное количество времени не выйдет, и в какой-то момент придется пришвартоваться. Где это сделать? Где наш плавучий город навсегда станет на якоре и начнет превращаться в плавучую крепость? Вопрос хороший. При скорости 24-25 узлов в час корабль может проплыть больше 1000 километров в сутки. Так что, технически, мы можем добраться до любого места на планете. Естественно, с условием, что там будет порт, который сможет нас принять. Если рассуждать с точки зрения выживальщика, который просто хочет пережить этот ад, нужно выбирать небольшие островные государства вроде Новой Зеландии, Мадагаскара, Исландии, той же Кубы или что-то в этом духе. Но, В этом случае в какой-то момент я и выжившие упремся в потолок и перестанем развиваться, перестанем уничтожать угрозу, собирать очки достижения и готовиться к новой напасти, а это путь в никуда. Увы, мы будем вынуждены рисковать, набирать силу, собирать выживших, армию, в конце концов, и строить крепости, бастионы, убежища. Это все лучше делать там, где выживших больше, и в хаосе анархии мы сможем развернуться как никто другой. Какой же сложный выбор, тяжело вздохнул я, и на меня посмотрела сонная Наталья. Что? Нет, мысли вслух, махнул я рукой и открыл на телефоне карту. Само собой, я уже подключил своего величайшего анализатора в лице Афины, и она выдала мне несколько вариантов размещения основной базы, исходя из моих запросов, и, к моему сожалению, все эти варианты были лишены творческого и изящного решения. Более того, из-за отсутствия оперативной информации об обстановке на местах она не могла точно сказать, какой из предложенных ею планов лучше прочих. В основном она отправляла меня либо в Китай с Японией, либо к Панаме, либо к другим густонаселенным регионам, где мне придется проложить свой путь через кишки и кровь врагов моих. Из экстравагантных вариантов, предложенных ею, были Турция с Крымом, Ирландия и острова в Средиземном море вроде Сардинии, Сицилии, Мальты и прочих. Оттуда, мол, можно на лайнере в любую точку Европы рейд совершить, а вот Северную и Южную Америку она не особо рекомендовала. Разве что, опять же, Карибские острова предполагались как неплохое место для размещения базы, но с учетом слабой инфраструктуры эти места имели и довольно явные минусы. Буду рассуждать логически. Не будь у меня корабля, я бы предпочел места вроде России или Казахстана. Мало людей на километр квадратный. Возможность продвигаться шаг за шагом, зачищая города и подчиняя под своей рукой разделенные напастью территории. Опять же, проблем топлива там быть не должно, в отличие от той же Европы. Но я бесконечно далек от этих мест. В то же Черное море плыть, можно опоздать, и там по прибытии уже будет куча местных группировок. Привлекателен вариант Австралии. Этот континент будет легче всего зачистить и избавить от мусора. Но вот дальнейшая экспансия вызывает вопросы. Тем более, что количество населения этой страны континента чрезвычайно мало. Этот путь будет успешным на первый взгляд, но практически невозможно будет противостоять истинному врагу, когда придет время. Европа. Вот уж где бы я меньше всего хотел застать апокалипсис. Ее внешнее единство, как только начнется хаос, столкнется с бюрократическим адом и проволочками. Каждая страна будет воевать сама за себя, а затем и помогать соседу. Бойня, разруха, погромы мигрантов, мракобесие. Но вместе с тем, если суметь подчинить ее, спасти хоть отчасти и начать готовить города, крепости и все прочее к обороне, шанс выстоять есть, и он действительно большой. С учетом высококлассных специалистов, что могут восстановить умершие вчера производство, возможно даже наладить промышленность. А это, дорогого стоит. Китай для меня в этом плане – темная лошадка. Он может как выстрелить апокалипсису в колено, так и стать тем, кто создаст орды зомби и мертвые многомиллионные города. Разве что Индия и соседние Пакистан с Бангладешем имеют больше шансов превратиться в мировую столицу зомби-угрозы. И есть Америка, худший по всем прогнозам регион. Но стоит учесть и другие моменты. Зомби быстрее всего уничтожат в США. Тут я, сколько бы ни критиковал их, а вынужден принять этот факт. Слишком много любителей оружия. Если бы зомби-инфекция еще распространялась, было бы сложнее. Ну а так, скоро начнется эра кланов и городов-государств, и начнется она быстрее всех в этом мире именно тут. А значит, стоит лишь обуздать эту огнестрельную мощь, и весь мир будет у ног новых американцев. Но обуздать ее крайне сложно, в разы сложнее, чем любые другие пришедшие мне в голову планы. Насчет ядерного оружия я не переживаю, с учетом того, что пришельцам и зомби на него насрать. Оно может убить лишь людей, а этой дуростью никто заниматься не станет. Тем более, что большая часть комплексов, способных доставить боеголовки на территорию врага, использовали спутниковые методы наведения и сложную электронную технику для запуска. Даже в Северной Корее. И вся эта техника вместе со спутниками успешно сдохла, и уже не воскреснет. Так что технически запустить ракету кто-то сможет, но практически нанести прицельный удар – нет. А если и будут случаи на планете, то это единичные казусы. Я был свидетелем сотен, тысяч попыток человечества из других миров противостоять внешней угрозе, и все они заканчивались провалом. Действовать как обычно, Это тоже путь в никуда. Надо сделать что-то, чего не было в моих снах. Создать новое поле боя или новые условия, которые нашим врагам окажутся не по зубам. Если так подумать, то за эти 12 лет кошмаров я видел множество вариантов атак и штурма позиций людей. Но никогда мы не шли на штурм тварей. Почему? Потому что их база или точки их появления оказывались вне досягаемости наших войск. Возможно, они обладают технологиями, о которых люди еще многие годы могут лишь мечтать. Факт, они близки по своему строению к роевым насекомым. Это не секрет для меня. Они атакуют повсюду. На Земле, с воздуха, под землей. Но наша планета, хоть и называется Земля, по большей части состоит из воды. И сколько бы я ни воевал с тварями, одна непреложная истина почти всегда использовалась людьми в сражениях. Водные преграды, реки, озера, рвы и каналы. Твари штурмовали мосты. Твари перелетали, десантировались и падали с неба. Твари бурили тоннели под землей, но никогда не шли вплавь на нас. Вода. Человек без нее быстро умрет. Быть может, и для врага нашего она станет причиной погибели. Сколько я не пытаюсь вспомнить свои сны, я не помню, чтобы твари дружили с водой. Бывало, что они перешагивали неглубокие каналы в броневых шагоходах. Бывало, что собирались толпой в какой-то плоский бот, и он выстреливал по воздуху над водяной поверхностью. Бывало, что воздушники твари хватали своих сухопутных уродцев и перетаскивали через опасную и страшную водную преграду. Хм, не могу обещать этому миру спасение, но дать бой тварям – это легко. Такой бой, что они запомнят наш мир навсегда. И даже если мы падем, будут с ужасом вспоминать. Вы, твари, не представляете, насколько чудовищно изобретательным может быть человек, особенно загнанный в угол. Глава 19. Ладно, утихните уже, умоляю, я свои собственные мысли не слышу. О, а вот и наш Супермен очнулся. И что ты нам скажешь, мистер вооруженный тиран? Тут же начал пытаться меня подначить индус. Тиран, ха-ха, спасибо за комплимент. Тираны в новом мире добьются многого. С усмешкой ответил я ему и посмотрел на Идриса. Прекращаем спор. Мы обязательно съездим к берегам США и высадим всех желающих искупаться в демократии на берег. Но позже. В лучшем случае через неделю. Сейчас они, как верно заметил мистер Веласкес, я посмотрел на первого помощника капитана лайнера, будут стрелять по всему, что движется. Пусть немного подуспокоится. Мы же за это время причалим, закрепимся, соберем все, что нам надо, и двинемся дальше в путь. Хм, Идрис понял, что я что-то задумал, и сейчас наверняка терялся, думая, стоит ли это обсуждать на нашем расширенном собрании или все же с глазу на глаз. Остановка в порту Кубы займет от 1 до 3 дней. Посмотрим, как оно пойдет. После чего выйдем в море и будем решать, куда направиться дальше. Вариантов много, думать будем исходя из полученных и добытых ресурсов. Наша главная задача – автономность корабля и способность совершать длинные путешествия. И да, как и предложила ваша уважаемая группа, я посмотрел на индуса. Мы предоставим возможность всем желающим досрочно покинуть борт корабля и отправиться в ближайший крупный город с аэропортом, дабы вы все могли долететь до дома и встретиться в это тяжелое время с родными и близкими. Наташа, судя по уголкам губ, уловила таки сарказм в моих словах. Роберто же явно ничего не понял, капитан задумался, а индус со своими фомами неверующими победно улыбнулись. Что же касается наших настоящих планов? Посмотрим, как оно все пойдет на Кубе. Этот вариант как минимум хорош тем, что ее будет проще освободить, и на нем мы сможем быстро закрепиться. А время в нашем случае играет решающую роль. Я рад, что вы решили не наживать себе врагов. Сила и власть тех, кто находится на этом судне и стал заложником этой чудовищной атаки, не то, с чем вы можете пренебрежительно обходиться. И я, как истинный и великодушный Амиш, согласен простить и забыть ваше пренебрежительное отношение и атаку, совершенную в момент высочайшего стресса. Я понимаю, что вы были взвинчены, и мне хватит ваших извинений. Чудесно. Премного благодарен, расплылся я в улыбке, едва сдерживая смех. Давайте закончим на этом обсуждении наших дальнейших планов и перейдем к подготовке швартовки судна. Вы ведь спутниковыми технологиями пользовались для этого? Посмотрел я на Идриса. Да, и это не работает. Твоя помощница говорит, что спутниковые технологии безвозвратно потеряны. Увы, это так, но не переживай. Афина – мультизадачная и адаптивная. Она без проблем заменит утраченные технологии и добьется филигранной стыковки. Верно, Афина? Безусловно. Это элементарнейшие расчеты. Появилась она в виде изображения худенькой двухмерной девицы на главном экране капитанского мостика. Вот и здорово. Уважаемые коллеги, швартоваться будем в ближайшее время или поутру. Все начали обсуждать и в итоге пришли к единому решению об утреннем заходе в порт. Я лишь кивнул и попросил Афину распланировать маршрут нашего путешествия и общий подъем в 5 утра. Мы должны быть готовы заранее к выходу на берег. Наглый Амиш решил, что вправе требовать от нас оружие, на что получил лишь смешки от Роберта и членов группы капитана. Нет, прости, мы можем обеспечить вам защиту, но не станем давать такие опасные игрушки. Вдруг кто-то из вас, важных и серьезных шишек, решит, что все это стресс и его надо залить алкоголем, а потом начнет пьяную пальбу во все стороны. Вздор, задрал нос индус. Тогда, может быть, уговор, хитро улыбнулся я. Какой еще уговор? Я раздаю в равных частях оружие между всеми группами, но если кто-нибудь из тех, кто яро поддерживает вас, применит его против других выживших не в качестве самообороны, то я отрезаю тебе палец. За каждый выстрел. Идет, уверен, что твоя достопочтенная публика сплошь и рядом истинные джентльмены. Усмехнулся я, а Амиш посмотрел на пальцы, после чего демонстративно обиделся и не стал принимать мое пари. Понимаю, я вообще много чего понимаю, но не все прощаю, и не на все ведусь. Через неделю из его партии родившихся с золотой ложкой во рту дай бог половина согласится ступить на берег, а тем, кто все же решится и попрет смело навстречу своей судьбе, скатертью дорога. Мне эти бесполезные лодыри, жрущие за троих, даром на корабле не нужны. На их место я без проблем найду выживших, которые с огромным удовольствием станут частью экипажа нашего лайнера Viva Nova 2, а там потихоньку помаленьку и свой план я начну реализовывать. Не знаю, сколько у меня времени, но сильно удивлюсь, если вторая фаза начнется раньше, чем через год. Ведь по сути, мы должны уничтожить сперва всех зомби, затем друг друга, и уже тогда, когда человечество будет грызть друг другу глотки за последние останки прошлой цивилизации, придут эти уроды собирать урожай. А люди, какими бы ни были, а так быстро друг друга попросту не уничтожат. Как минимум из-за наследия прошлой эпохи, лени. Мы занялись более насущными вопросами и обсуждениями, при помощи Афины сделали 3D-модель лайнера и разделили его по зонам, исходя из нового статуса членов экипажа и пассажиров. Некоторые части лайнера меньше пострадали, некоторые больше, и потому всех людей требовалось расселить более-менее равномерно, и при этом организовать работу кухни, прачечной и всего остального. Даже если скоро мы отправимся на берег, каждый должен знать свое рабочее место во время путешествия по морским просторам. Отдельно обсудили, уже без мажорчиков, политику в отношении оружия и терминалов. С учетом возникшего между мной и капитаном взаимного доверия, решили, что нам главное, не допустить опасного оружия в чужие руки, как это с наемниками было. Поэтому все области, где имелись терминалы, мы закрывали и замуровывали. Вход в это место контролировали сразу двое вооруженных людей, один от фракции капитана, один с моей стороны. Вход туда был возможен только по согласованию и при наличии права входа. Взять разрешение можно было у Идриса, либо его помощников, что присутствовали здесь сейчас, либо у меня и моих помощников. Все взятое вооружение и прочие приблуды вносились в журнал под роспись. Отдельно обсудили заход в порт и распределение обязанностей на время высадки нашего круизного десанта. Решили так: из 240 человек, владеющих огнестрельным оружием, 50 остаются для охраны лайнера, 40 человек в резерве, а остальные 150 делятся на 3 равных отряда и направляются в сторону терминалов для захвата, зачистки и получения контроля над портовой зоной. Рядом имеется несколько городков разного размера, и возможно прибытие гостей. Все-таки лайнер – это не иголка, и так просто его не спрятать. К здоровенной шумящей хреновине обязательно припрутся и зомби, и выжившие, жаждущие спасения. Поэтому действуем быстро, стремительно, решительно. В каждом отряде должны быть испаноговорящие. Никто из отряда бойцов не будет таскать грузы и отвлекаться на поиски добычи. Этим должны заняться другие люди. И эту часть головоломки я с удовольствием оставлю на тебя, мой друг. Кому, как не бравому морскому волку, Идрис, заниматься кораблем? Как я и говорил, мое дело – война, а твое – обеспечение лайнера. Готовьтесь также к приему беженцев. Это в любом случае произойдет. Если мы сможем закрепиться и отразить натиск зомби, или если они вдруг по какой-то причине не придут, мы задержимся. Если же будут лезть и лезть, у вас будет очень мало времени на сбор припасов. Мы не станем рисковать всеми нашими бойцами ради жрачки и туалетной бумаги, которых хватит на неделю. Хорошо, я разобью отряды и команды. Не переживай, наш пит-стоп будет таким же быстрым, как на Формуле-1. Хотелось бы. Ориентировочное время прибытия в порт – 6 утра. В 5 утра – брифинг с командирами. В 5:30 командир доводит информацию до членов отрядов. Все, а теперь всем спокойной ночи. Я пойду досыпать. Мне 3 часов явно не хватило, и в ближайшие сутки вряд ли кто-то из нас сможет дрыхнуть. Так что это последний шанс выспаться и перезарядить батарейки в организме. Попрощался я со всеми и, убедившись, что новых вопросов не последует, вышел с капитанского мостика. «Михаил, стой!» – догнал меня Идрис. «Что с индусом этим долбаным делать будем?» «Мы?» – удивился я. «Ничего. Зачем нам тратить силы и энергию на этих паразитов? Но они же жрут, срут, пьют, ни хрена не делают и делать не будут. Увы. Главное, чтобы не мешали, они станут примером для всех здравомыслящих, когда придет время спускаться на берег в США. Готов поспорить, что первый из них умрет еще до того, как мы потеряем их из виду». «Как так?» – удивился Идрис. «Считай, что я учусь предсказывать будущее. Недели американцам хватит для того, чтобы воспрянуть духом и начать убивать все, что неправильно шевелится. А что не шевелится, пошевелят сами и затем убьют. Вот увидишь, участь их будет очень и очень незавидной. И это станет сильнейшей мотивацией для всех, кто останется на борту». Я попрощался с ним, оставив в недоумении. «Пожалуй, высадим их между Техасом и Флоридой, поближе к городу с аэропортом. Уверен, там найдется достаточно добрых людей, что с радостью подбросит их до ближайшего самолета. Прямо уверен в этом. Люди ведь не могут быть такими дикарями и использовать силу и оружие не для помощи друг другу. Да, не могут, верно». Отправился спать по привычке именно в свою каюту. Шикарные апартаменты, которые должны были приносить уют и чувство наслаждения круизом. Скоро я их лишусь, увы. Когда выживших на борту станет столько, что в каютах они будут спать как в плацкартных вагонах, мне совесть не позволит одному дрыхнуть в таком огромном номере. Все эти VIP-номера переделают. Доставят кровати, поселят по 10, а может и больше человек. И я не собираюсь становиться исключением из правил. Скорее всего, переселюсь поближе к капитанскому мостику. Займу маленькую каюту для экипажа, но одноместную. Возможность побыть одному и не слушать храп соседа, и будет моей привилегией. Я вошел в номер, даже несмотря на потерю электронного ключа. Это нормально, ведь все они были отключены и не работали. Во-первых, сбой электроники произошел. Во-вторых, мы решили их и не чинить. Электричество медленно, но верно будет становиться дефицитом. И лучше бы нам заранее начать заботиться о завтрашнем дне. Я скинул с себя кучу одежды, и прежде чем падать в кровать, решил все-таки принять душ. Думаю, я заслужил право смыть с себя грязь, пот и кровь. Если он, конечно, работает. Плеск капель обрадовал и воодушевил. Такая малость, а столько радости она мне принесла. Вода била по моим уставшим за этот безумный день мышцам. Глаза закрывались. Видимо, моему мозгу очень понравилось спать без сновидений. Иначе я не могу понять, почему меня так тянуло зевать и поскорее занять уютную постель. Выключил воду, обмотался полотенцем, подсох и вышел из душевой. «Хм, что-то не так, кто здесь?» Задал я вопрос, пытаясь медленно приблизиться к выключателю, чтобы добавить света этой темной комнате. «Чего ты кричишь?» «Я это...» — раздался сонный голос из района кровати. «Наташа?» — удивился я и наступил таки голой пяткой на остатки разрушенной мебели. «Ай, блин!» «Порядок в апартаментах после нашей подготовки к сражению с зомби никто не наводил. А кого ты еще ожидал?» «Качка своего, охранника», — засмеялась она, а затем сладко зевнула. «Моя комната стала походить на декорации к фильму ужасов, так что спать я там не буду». Я наконец-то нашел выключатель и добавил света. Наташа сидела в кресле возле кровати, практически раздетая. Свой военный камуфляж она аккуратно сложила на прикроватной тумбе, оружие стояло там же, прислоненная к стене. Она лениво закрывала лицо от яркого света, демонстрируя мне свои длинные ножки и страшное для любого мужчины оружие, подтянутую грудь. «Эй, это же моя майка, и шорты мои, даже тапочки», — удивился я. «Вот ты жадина». Она поднялась с кресла и направилась в сторону душа. По дороге стянула майку, демонстрируя прелесть атлетичного и ухоженного тела. Майка полетела мне в лицо, а пока я ничего не видел, красотка еще и шорты мои стянуть успела. Воды хоть не жалко, да на здоровье, с трудом сопротивлялся я ее формам и изящным изгибам тела, продолжая смотреть в ее наглые глаза. «Хаэм, я думала, ты будешь куда как активнее», — удивилась она и отправилась за дверь, закрывая ее на защелку. Я выключил свет и лег в кровать. Даже не знаю, есть ли смысл пытаться уснуть. Через 7,5 минут выяснилось: нет, с врагами ты справляешься на раз-два. А как насчет помощи союзникам? Наташа вернулась и легла на кровать, медленно стягивая с себя большое банное полотенце. В одиночку этот мир не спасти, и я всегда готов протянуть руку помощи. Мне, знаешь ли, не совсем рука нужна, — придвинулась она ко мне. «Мне холодно, союзник, сейчас согрею». «Бррр, что это?» — скривился я, выпив глоток из отобранной у Роберта кружки. «Кофе», — ответил мне мой мексиканский друг настолько бодро, что еще противнее стало. «А почему такой ужасный?» — удивился я, не узнавая в этой гадости полюбившийся напиток. «Так ведь холодный», — развел руками Роберта и внезапно замер, а глаза его сузились, будто он великий хищник, что обнаружил свою долгожданную добычу. «Да», — я по инерции задал вопрос, хотя понял, что качок уже мыслями где-то в другом месте. Проследил за его взглядом и не слабо так улыбнулся, увидев впереди двух красавиц, с которыми мы куролесили еще день назад. Те, как испуганные цыплята, шли куда-то, стесняясь и с опаской пытаясь выяснить что-то у прохожих. И тут им навстречу вышел Аки-принц на белом коне, мексиканский мачо. Ох, как они обрадовались. А когда и меня взглядом увидели, да еще и всего такого красивого, в военной экипировке да с оружием наперевес, так и вовсе начали в открытую вести огонь по нам. Стреляли глазками только в путь. «Что-то мне не нравятся эти губастые», — с холодом в голосе произнесла появившаяся рядом Наташа, отобрала у меня стакан с кофе и сделала глоток. «Пфффф, это что, кофе? А почему такой ужасный? Так ведь холодный», — рассмеялся я и пошел в сторону конференц-зала, где через 5 минут должно было начаться собрание с командирами групп. Красавицы хоть меня и заметили, но холодный взгляд Натальи остудил их радость встречи, а ее загребущая рука, схватившая мексиканского мачо за воротник, утянула бывшего телохранителя на собрание. А красотки вновь остались одни-одинешеньки, выискивая тех, кто защитил бы их от напасти нового мира. Мне было забавно наблюдать за Натальей после нескольких часов помощи союзнику. Забавно и интересно, как она себя поведет в дальнейшем. Будет ли она строить из себя ревнивую женушку? Само собой, я не верю в чувства от такой, как она, разведчица, что свела с ума десятки бедолаг за время своих миссий. Но тем не менее, все это фантастически интересно наблюдать из первого ряда. Она ведь специально сейчас ревность продемонстрировала. И тут два варианта: либо она надеется, что я молодой и зеленый и быстро поплыву и сдамся ее чарам, либо понимает, что со мной так просто это не случится, и играет на публику. С ее стороны, оба варианта логичны. Я же в любом случае в накладе не остаюсь. Наташа действительно профессионал. Ее навыки за эти пару часов меня не раз удивили. Интересно, этому тоже не спецкурсах разведки ее обучили? Или это природный дар? Или практика? Я взломала еще ранее досье Натальи. Оно зашифровано и сжато, но находится доступно для изучения на вашем ноутбуке. Могу вывести вам общее число ее половых партнеров. Из подтвержденных пришло уведомление от Афины. Нет, спасибо, мне это не интересно. Будь там цифра 1, 2, 3 или 103, это моего отношения к ней не изменит. Уж точно не за цифры в этом досье я буду всесторонне оценивать ее. Мы вошли в зал и дождались последних командиров. Всего вышло 24 человека, плюс командир корабля 25-й. Рад всех приветствовать. Пожалуй, сразу перейду к делу. Я активировал проектор и вывел на стену подготовленную Афиной карту-схему порта. Как-то так само собой сложилось, что каждый отряд состоит из 10 человек. 5 отрядов объединяются в группу. И такими вот кулаками из 5 отрядов, по сути, маленькой ротой солдат, мы и шли в бой. Каждый со своей задачей. Из наших главных достижений, мы сумели полностью экипировать 230 человек после зачистки судна. 10 человек были в домашней экипировке. Последний зомби был обнаружен и убит как раз во время ночного совещания. По этому поводу Афина даже объявление сделала по лайнеру, что вызвало волну восторга и радостных криков. Но сразу скажем, что экипировать бойца в нашей обстановке – это не то же самое, что экипировать обычного пехотинца в армии. У нас нет палаток, сухпайков и саперных лопат, но у нас у каждого есть минимум одна единица огнестрельного оружия, 3-4 магазина к ним, но не меньше 50 патронов. На каждое отделение, каждый десяток имеется в среднем по 2-3 гранаты, но они только у знающих, как обращаться с ними, людей, лежат себе тихонько в подсумке. Обязателен комплект военной амуниции свободного образца, индивидуально многие брали шлемы и бронежилеты. А вот что было обязательно, так это балаклавы или шарфы, закрывающие лицо от возможного попадания крови зомби. Ну и само собой, холодное оружие. С холодным оружием пока что, к сожалению, единого стандарта мы не выработали. Было всякое, и мечи с щитами за спиной, и трезубцы, и сабли, и шпаги, и алебарды. Каждый брал что хотел. В будущем, конечно, придется это дело исправить, так как слишком много различного оружия может привести к провалам и слабым местам в ближнем бою. Но это у нас остается задачей на вот доживем, а там и займемся. Кроме этого, у командиров в обязательном порядке на свой десяток была одна средняя, две малые аптечки и два чудодейственных эликсира от всех гадостей, что только могут попасть в наш организм. Хотелось бы больше, но мы и так огромное количество очков достижений потратили на мирных жителей, получивших раны и увечья. За наши траты мы получили неочевидный бонус – доверие пассажиров и членов экипажа. Офицеры получили кучу информации и даже распечатанные карты порта, схему нашего входа, цели и задачи каждого отдельного кулака и входящего в него десятка. Мы выделили территорию, за которую выходить не будем, даже несмотря на имеющиеся там склады. Наша цель – 4 огромных комплекса, и мы должны зачистить их и удерживать любой ценой. Нас всего лишь 150 человек, и нам придется держать оборону на довольно большой площади. Как обстановка в порту, мы узнаем, только когда подплывем. То, что в соседних городах Хаос и Вакханалия, и так понятно. Мы привлечем внимание и в любом случае окажемся под атакой. Но никто не знает, будут ли нас атаковать десятки, сотни или тысячи зомби. Никто не знает, присоединятся ли к нам тысячи выживших. И мы не знаем, нет ли поблизости армии Кубы, которая посчитает нас террористами-агрессорами. Будьте начеку, используйте укрытие. Быстро и оперативно передавайте по цепочке информацию для штаба. Мобильная связь умерла, рации мало, бьют они на небольшое расстояние. Поэтому я выдам их, лично убедившись и настроив каждому командиру десятка перед самым десантированием. Всем все понятно? Так точно. Ну, тогда удачи нам, все свободны, берегите бойцов. Если мы поймем, что не справляемся, отступим на корабль и перегруппируемся. Геройствовать просто так не надо. Люди разошлись, и лишь седой старик, сменивший белый смокинг на боевую форму, задержался в двери, крутя в руках сигару. Что-то не так, Гарри. Прав был Хатберг, есть в тебе стержень. Если все пройдет как по маслу, найди в своем графике пару минут для этого старика. Нам есть что обсудить. Глава 20. Двигатели нарушали абсолютную тишину. У готовых раскинуться трапов молча сидели десятки бойцов, а за ними группа поддержки и несколько сотен пчелок. Так с чьей-то легкой подачи обозвали трудяг, которые не воюют, но приносят не меньше пользы, чем те, кто держит в руках оружие. В порту видно скопление потенциального противника, передал я сообщение через рацию, и 24 руки поднялись вверх. Значит, все меня услышали и техника работает. Едва успели воскресить 4 рации. И как назло, подобных средств связи, как и гарнитур, не было в терминалах. Благо они имелись на корабле, и некоторые даже пережили алое затмение. Еще часть была сломана, и пришлось оперативно их ремонтировать. Всего по итогу вышло 26 раций. Одна осталась в резерве у командира группы добытчиков, одна у капитана, который в случае тревоги и отступления должен будет подать гудок, как знак к срочной эвакуации и отступлению. Они при виде нас решили искупаться и облегчить нам труд. Это радует. Группа «Дозор», когда мы войдем в порт, зачистите этих синхронистов недоделанных, передал я еще одно указание, и командиры пяти десятков стражников лайнера во главе с Роберто подняли руки еще раз. Не мог я оставить охрану корабля неизвестно кому. Я и ему-то не на 100% доверяю, всего лишь на 99,9%, но оставшуюся каплю подстраховывала Афина, готовая в любой момент превратить лайнер в плавающий гробик, так что подвоха я от них не жду, они нужны мне, а я им, и это не мнительность вовсе, это предосторожность. Тот же индус остается на борту, и это надо учитывать. Отличные новости, бойцы, можем переключиться на ближний бой. Я вообще не наблюдаю противника после полета в море синхронистов. Одинокие зомби, что остались стоять на ногах, они упали с причала в воду, элементарная добыча. Действуем быстро, согласно плану. Афина зарулила на малом ходу, с выключенным светом, дабы в этот рассветный час снизить уровень привлечения внимания до возможного минимума. Заскрипел металл, затрещали выдвигаемые трапы. Лайнер причалил, несколько обученных людей подорвались вместе с первой группой вниз, бросаясь закреплять тросы. Швартовка – дело не хитрое, но обученный человек справится в разы быстрее и лучше. И таких на корабле, к счастью, хватает. Три боевых кулака растеклись по территории порта. Первая группа стремительно двигалась к административным и техническим комплексам сооружений. Задача простая – зачистка от зомби, спасение выживших при обнаружении. Далее оставить один десяток в диспетчерской вышке, в качестве группы реагирования и прикрытия, а остальные должны рассредоточиться десятками по внешней части порта, проводя контрольную зачистку за двумя другими кулаками. Второй кулак, снося на своем пути по приказу Натальи все, что рычит, пер вдоль причала к доку и зоне погрузочно-разгрузочных работ. Оттуда они брали крюк и, зачищая внешний периметр порта, становились цепочкой вдоль металлического сетчатого забора, готовясь встретить любого возможного неприятеля с южной стороны. «Пчелки, у меня выжившие, три человека», говорят на испанском, отправили с переводчиком к трапу, донеслось по гарнитуре от зачищавшего административный комплекс отряда. Третий кулак под моим командованием двигался к нашей главной и основной цели – складским комплексом. Один комплекс был расположен в зоне центральной части порта, взятый под контроль первым и вторым кулаком, а еще три были в той части, куда стремительно продвигались мы. Сопротивления мы фактически не ощущали. Десяток зомби на такую огромную площадь – не противники. А вот наткнуться на крановщика, шумно орущего нам с высоты, мы не ожидали. Минута переговоров, и он уже лезет на землю, сходу находя общий язык с нашим испаноговорящим членом отряда. На удивление бодро и смело он присоединился к нам, помогая определиться с направлением зачистки. Но выносливость у него явно подкачала, и он довольно быстро выдохся, после чего отправился под прикрытием бойца к лайнеру. Но самую ценную информацию от него мы успели получить. 21, 22, все, больше зомби нет, подвел я итог зачистки небольшого склада. Тут хватало трупов рабочих и даже трупов зомби, ставших холодными не с нашей помощью. А еще на высоте третьего этажа в маленькой подсобке поста охраны нашлось 12 китайцев и кубинцев. Они умудрились каким-то образом повредить лестницу, и та, грустно склонившись, покачивалась, держась на паре болтов. Я, конечно, знал, что китайцы мастера быстро строить, но чтобы и разбирать, удивился один из бойцов, смотря вверх и думая, как помочь выжившим спуститься. Ответ на его вопрос – погрузчик. Завелся, правда, только пятый, видимо, он не работал, когда настала эра зомби. Шумно скрипя колесами по полу, техника добралась до будки с выжившими и вытянула на всю длину свой подъемный механизм. На вилы бойцы успели кинуть несколько листов ДСП. Так, пока мы быстро оббегали пространство этого огромного склада, люди спустились из своей ловушки в пару заходов. Спасибо, спасибо вам. Вы из армии? Наперебой целовала бойцов какая-то кубинка и обнимали миниатюрные китайцы. Китайский знает кто-нибудь? Задался вопросом кто-то из бойцов, но жители Поднебесной быстро дали понять, что свободно говорят и на испанском, и на английском. И это хорошо. Пусть помогут пчелкам понять, где что лежит. Времени у нас неизвестно сколько, дал я команду. И как только вернулся боец, что сопровождал оператора крана, то снова побежал, но уже в намного большей группе к лайнеру. Хорошо, что мы пошли налегке, ибо с такой скоростью бега и зачистки, легкие выплюнуть можно в два счета. На втором складе зомби почти не было, а вот трупов, предостаточно. Кто бы тут ни был из выживших, он устроил настоящую бойню, и его самого мы так и не нашли. Видимо, ушел куда подальше отсюда. «Смотри, какие следы на полу», кивнул один из бойцов, отмечая следы погрузчика, раздавившего зомби и размазавшего его по прорезиненному полу склада. Четвертый и пятый отряды, на третий склад. Первый, к границе зоны терминала на западе, занимаем оборону. Второй и третий, продолжаем зачистку второго склада, отдал я указание, понимая, что тут делать особо-то и нечего. Штурм порта продолжался. Последний склад проходил контрольную чистку. Оттуда даже звуки выстрелов доносились. Редко они на берегу звучали с начала операции. Но, видимо, у кого-то сдали нервы. Я со своим отрядом вошел на третий склад и удивленно присвистнул, отступая от разливающейся лужи крови. За спиной бойцов, что вели огонь, стояли четыре молодых кубинца и две китаянки. Еще один китаец, накачанный и похожий на любителя спортзала, раненый лежал в полубредовом состоянии на полу и крутился. Над ним склонился глава одного из отрядов, и как только ему сказали, что я вошел, поднялся и посмотрел на меня. «Можно», — махнул я рукой и вскинул дробовик, делая выстрел в узкий проход между двумя замотанными пленкой палетами с какими-то банками. «Грва-а-а!» — заревел получивший порцию дроби в лицо зомби, что застрял между ними. «Тебе одного мало?» — удивился я и, отставив дробовик, вытащил свой глок и точным выстрелом в дергающуюся тварь поставил точку в нашем противостоянии. Из банок вместе попадания дроби выливался пахучий сок. «Ананасы консервированные, это хорошо», — улыбнулся я. Взяв в руки рацию, обратился к лидеру пчелок, главному завхозу корабля, даме по имени Марина Лейверт. «Марина, узнай, кто на погрузчиках умеет ездить. Пускай времени не теряют. Сразу ищут работающую технику и тащат указанные грузы. Мой хороший, все уже сделано. Операторов погрузчика у меня сразу 5 человек. Всего лишь 5 человек», — заметил я. «Кстати, работающие погрузчики тоже надо на борт затянуть. Да и неработающие по возможности тоже. Авось починим». «Хорошо, мой хороший». Со стороны это могло бы показаться флиртом, но Марина была дамой, годящейся мне в матери, и она так разговаривала со всеми без исключения. И всем это нравилось, хочу заметить. Закончив зачистку этой части склада, мы выбежали на улицу и прошвырнулись по подсобным помещениям, техническим постройкам, оббежали многочисленные контейнеры и устремились к линии обороны. Ею мы выбрали небольшую траншею, которую раскопали для прокладки канализации в строящемся неподалеку очередном терминале. Через нее были перекинуты пешеходные деревянные настилы как мосты, и в одном месте виднелась хоть и временная, но весьма масштабная конструкция из дерева и металла, которая, судя по всему, должна была выдержать большегрузный транспорт. Вообще вся эта территория, которую мы зачистили сейчас и оберегали от посягательств извне, от силы занимала треть от всего комплекса. Та первая область, что зачищалась сразу двумя кулаками, это администрация. И таких администраций в разных частях порта 4 штуки. Есть еще главное здание, но оно находится по другую сторону судоходного канала, в который прибывали разгружающиеся сухогрузы. Практически вплотную к городу примыкает, и туда мы точно не собирались. Нам этой части порта хватит для первой миссии. Пчелки уже вовсю хозяйничали и собирали свой нектар. Самые быстрые бегали с баллончиками краски и отмечали товары разными цветовыми отметками, чтобы показать коллегам, которые все это потащат, что забирать нужно в первую очередь, а что нам не очень-то и надо. Я на минуту отвлекся и посмотрел в сторону стоящего просто на улице контейнера, который прямо сейчас вскрывали. Изнутри вышел наш трофейщик и вытащил 5 женских сумок за раз. Такое барахло нам на корабле не нужно. Уж лучше бы одежда выпала. Или обычные рюкзаки, всяко больше пользы. «Босс, гости!» — крикнул кто-то из моих, и я уставился в сторону бегущей группы из 5 человек, а за ними мчалась, сбиваясь с ног, троица любителей мозгов. «Вижу. Делай, как на брифинге учили», — отдал я указание и услышал со стороны одного из явно нервничающих бойцов фразу: «Мирных пропускать, зомби убивать». «Мм, коллеги, а что делать с десятком вооруженных кубинцев, едущих к нам на 3 пикапах?» — донесся по рации голос одного из командиров кулака Натальи. «Не стрелять, пока они первыми не откроют огонь. Ждем приближения и начала переговоров», — ответил я по рации и понял, что мне на переговоры подойти не удастся. «Чет их много бежит, босс», — даже привстал на носочки один из моих балбесов, чтобы лучше увидеть, сколько зомби повалило следом за первой троицей монстров. «Грасяс, грасяс», — пронеслись мимо кубинцы. «Приготовиться к бою, открыть огонь по готовности. Наталья, в переговорах принять участие не смогу, у нас тут своя вечеринка». «Поняла, Помощь требуется, второй кулак, отправьте к нам на всякий случай 20. Боюсь, на всех тварей может патронов не хватить. Ор и крики зомби прервал первый выстрел, а за ним второй и третий. И вскоре все 50 стволов присоединились к сражению. Зомби перли широким фронтом со стороны высоких холмов и леса. Там вроде никого особо не должно было быть, если верить карте. Но почему-то их там было прямо слишком много. Я стрелял и отстреливал патрон за патроном. Сменил обойму, отстрелял и ее, окинул взглядом поле боя. Траншея постепенно заполнялась тварями, они карабкались вверх, иногда умирали. Первые уже успели получить ботинком по хлебальнику. На мостах был сосредоточен более интенсивный огонь. Пешеходные мосты долой. Отдал я указание, понимая, что скорость прибытия зомби превышает скорость их нейтрализации. Внимание всем! Западное направление, большое скопление зомби. Держим оборону, но нужно подкрепление. Пока я не вижу, чтобы напор зомби закончился, выдвигаюсь вместе с местными. Переговоры успешно прошли, отчиталась Наталья. Резервный отряд в пути. Третий десяток второго кулака выдвигается на помощь. У нас тихо, отчитался глава второго кулака, Коннор. Сзади послышалось приближение двух первых отрядов, что были отправлены нам по моему первоначальному запросу, к автомобильному мосту. Орал я, видя, как в той стороне наседает, несмотря на плотный поток огня, все больше и больше зомби. Первые гады уже даже за середину этой 15-метровой конструкции добрались. Граната. Предупредил лидер дежурившего там десятка и швырнул гранату в толпу, желая ее немного покалечить и замедлить. Взрыв и подкошенные зомби помогли выдохнуть на мгновение, но не более. Благо 20 стволов присоединились к обороне критически важной точки, которую как пешеходный мост не скинешь и не обрушишь. Сделали на совесть. Да откуда их столько? Удивлялись бойцы и я вместе с ними, смотря на все выныривающих десяток за десятком зомби со стороны холма. Благо и к нам подкрепление подходило достаточно оперативно. Роберто, отправляя гонца с сумкой, у нас патроны раньше закончатся, чем эти ублюдки. Прокричал я в рацию, отстреливая выползающих из траншеи в мою сторону одного гада за другим. Взревел мотор, и немного в стороне от моста в крайний ряд бегущих тварей врезался один пикап, затем и второй. Третий тоже вскоре стал рядом с ними. Из багажника и окон высунулись десятки стволов автоматов Калашникова и открыли беспорядочный огонь по тварям, привлекая значительную часть ублюдков к себе. Стоило зомби оказаться в паре метров от машины, как водитель сдавал назад и увеличивал расстояние.